Глава 27. Клава. «Виктория, приведи детей в номер», – сообщаю няне по телефону. Через 15 минут мои уже прыгают вокруг меня, как обезьянки. «Мамуля, что за игра?» – интересуется Дашка, доверчиво прижимаясь ко мне. «Очень интересная». «Правда?» – глядит с надеждой снизу вверх, хлопает пушистыми темными ресничками. «Так, мои хорошие». «Давайте-ка выстраивайтесь в шеренгу и открывайте рты». «Вау!» Няня Вика смотрит на ватные палочки для забора ДНК, конверты, счет-договор, берет в руки инструкцию, читает про себя. «Это зачем?» Удивленно хлопает пушистыми наклеенными ресничками. «Топай-ка, красавица, к своему Ванюше, а в наши семейные дела не лезь!» Внезапно раздается голос мамы за спиной. Морщусь. Не люблю, когда мама разговаривает с нашим персоналом, как с челядью. Но ничего с этим не поделать. Она считает, что нельзя переходить красную черту в общении с чужими людьми. Дети бурно спорят, кто будет первым подопытным кроликом. Единодушно выбирают Саню. «Открой рот», – командую. Сопит, молча открывает. Беру чистую ватную палочку из упаковки, засовываю ее кончик в рот ребенка. Прижимаю ватную головку к внутренней стороне щеки, делаю 20 круговых движений, считая вслух. Сынок глядит на меня испуганными глазами. Все. Аккуратно вынимаю палочку, отрезаю ножницами ту часть палочки, что была во рту. И она летит в конверт, подписанный именем Саши, который держит в руках мама. Собираю биообразцы детей и свой, складываю в один большой конверт, не запечатываю. Надо добавить еще конверт Макара. Все, глажу детские озадаченные макушки. Можете забирать няню и отправляться на гору. «Что нам за это будет?» – вкрадчиво спрашивает Машуня. «Ты же ищешь нам папу?» «Что?» – густой туман ужаса поглощает мои легкие, кашляю. «Я видела по телевизору», – спорит со мной зайка. «Когда ищут папу, тогда лазают палочкой во рту. Вот!» «Машенька!» Глажу ее по всезнающей макушке. «Шла бы ты играть с детьми и поменьше читай». «Даже Чебурашка умеет читать. Я тоже должна». «О, боги!» В голове пульсирует одна мысль. В кого она такая безумно любопытная? «Интересная была игра», — шепотом подмечает Вика, подмигивая мне. Пропускаю колкость мимо ушек. «Мамуля, пойдешь с нами?» Даша тащит меня за руку за собой. «Возьмите бабулю». Перевожу стрелки на мать. «Я готова». Мама вырастает перед нами в полном обмундировании. Красная куртка, черные брючки, красная шапка. И крутые горнолыжные очки украшают ее загорелое лицо. «Тебя ждет тюбинг. Надеюсь, ты еще не разлюбила ватрушки?» «А лыжи?» Мамино лицо вытягивается от удивления. Даша и Саша катаются на лыжах. А Машке нужен напарник для ватрушки. Обычно страдает Ванька, но сегодня напарником будешь ты. Усмехаюсь, стираю улыбку с красивого лица мамы. Взрослые шагают на выход, дети бегут за ними, сверкая пятками. Остаюсь одна. Настроение быстро улетучивается, едва мои глаза встречаются с содержимым пакета. Хочется поскорее сделать дело и забыть о нем. Выхожу бодрым шагом из комнаты и тут же натыкаюсь на доктора Лопушкова. «Кузьма Кузьмич, я совсем забыла о вас». Бубню себе под нос. «Так и понял. Главное, я помню, что нахожусь здесь на работе и честно отрабатываю гонорар». Готова расплыться в улыбке, глядя на ответственного старичка с залысиной в форме нимба. «Может, его реально прислал мой ангел-хранитель, чтобы помочь?» «У меня возникла идея». Мужчина поправляет очки на переносице. Страх поглощает меня. Едва слышу заговорщицкие нотки в дребезжащем голосе. «Хотите потешить свое эго?» – подмигивает. «О чем вы? Меня ждет курьер и Макар. Трясу пакетом». «Наведите лоска. Добавьте мейкап, красивое платье. Вы же идете навстречу к объекту. А то вы выглядите как простушка». Когда вы общались с Макаром, наверняка встречали его утром в постели с накрашенным лицом, а спать ложились в вечернем платье, убеждая любимого, что это ваша естественная красота и обычная ночнушка. Страх сменяет раздражение. К Как смеет этот лопушок указывать мне на то, как одеваться, как докраситься? Бросаю на мужчину недоверчивый взгляд. Клавдия, не обижайтесь. Для лечения амнезии применяются такие методы, как рефлексотерапия, умственная зарядка, электромиостимуляция. Вот я и подумал, что если мы простимулируем ваш объект... Вы шарлатан? Нет, у меня безвыходная ситуация. Я даже нормально собрать анамнез не могу. Вы не разрешаете мне приближаться к нему разговаривать. О том, чтобы собрать анализы, провести ангиографию сосудов, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, электроэнцефалографию, даже речь не идет. Ждите здесь. Исчезаю за дверью. Сбрасываю с себя джемпер и джинсы. Переодеваюсь в короткое темно-синее обтягивающее платье с глубоким декольте. На ходу наношу на губы блеск, пшикаю порцию нежных духов за ушко. Волосы собираю в низкий хвост, оголяю шею. В принципе, я готова. Теперь нормально? Появляюсь перед доктором во всеоружии. Умница. Этот доктор начинает пугать меня до чертиков. С его методами работы можно и до беды дойти. Вышагиваю в холл отеля, где меня уже заждались мужчины, цокая нарочито громко, чтобы оборачивались все. Замечаю Мака за стойкой в баре, с кошачьей грацией направляюсь к нему. «Анечка, ваш кофе самый лучший!» Бывший отвешивает комплимент бармену, и ревность обжигает меня изнутри. «Мне не понравился кофе, обжарка не та!» Шиплю, выпуская коготки. Макар стремительно покидает бар, едва успеваю за ним. Уже в холле резко останавливается, ловит меня за талию. «Клавдия, несмотря на ваше богатство, в душе вы по-прежнему наивная простушка. Только плебеи и невоспитанные дамочки с гонором высказывают недовольство персоналом подобным образом. Вы испортили настроение девушки на весь день». Адреналин выплескивается в кровь. Готова растерзать обидчика. Ничего, что он испортил мне настроение на 7 долгих лет.